Наум. Имя Наум означает «утешитель». Пророк, носивший это имя, назван Элкосиянином. Большинство толкователей допускают, что это не отчество, сын Элкоша, а указание на город, из которого происходил этот пророк. Но где находился город Элкош? Блаженный Иероним, переводчик Библии на латинский язык, в предисловии книги этого пророка отметил, что ему показывали в Галилее небольшое селение, при котором сохранились развалины древнего города Элкесай. Другие думают, что название Капернаум, село Наума, является позднейшим названием Элкоша, откуда якобы происходил пророк Наум. А 16 века показывают в селении Алкуш, около 40 километров на север от Масула в Ираке, могилу пророка Наума. И уверяют, что в этом селении родился, жил и похоронен пророк Наум, который происходил от переселенных в Ассирию еврейских родителей. В трактате же «Псевдоэпифания» сказано, что пророк Наум происходил из Элкосеи, в уделе колена Симеонова, где теперь Бейт-Джибрин между Иерусалимом и Газой. Время служения пророка Наума тоже вызывает недоумение. Из книги этого пророка видно, что он пророчествовал после опустошения Иакова, 2:2, какое совершил Саргон II около 722 году до Рождества Христова, 4 Царств 17:5-6. После прохождения нечестивого по Иудее, 1:15, что может относиться и к прохождению войск Саргона II для опустошения Самарии, и к нашествию Синахирима, царствовавшего с 705 по 680 годы до Рождества Христова, о котором написано, что в 14 год царя Езекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 4 Царств 18:13. Пророк Наум напоминал Ниневию, что она не лучше, но Амона, то есть стовратных фив в Египте, великого и славного города, разрушенного ассирийским царем Ассурбанипалом в 663 году до Рождества Христова. Однако, возможно, что Но-Амон, город Амона, египетского царя богов, был разграблен Саргоном II, что предсказывал пророк Исаия, 23:6, хотя об этом исторических записей не найдено. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал в книге древности 9:11:3, что пророк Наум 115 лет наперед предсказывал разрушение Ниневии. Во всяком случае, можем допустить, что Наум пророчествовал между 730 и 650 годах до Рождества Христова. Пророчество Наума в еврейском тексте названо «бремя на Ниневию». В первую очередь пророк свидетельствовал о Господе, Иегове или Яхве, как о Боге-ревнителе и мстителе. Вот слова пророка. «Господь долготерпелив и велик могуществом. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущее в ней». Это одна сторона действий Господних. Другая же сторона такая. «Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его?» Как подтверждение своему учению о Господе, пророк предсказывал жалкую судьбу величественного города Ниневии, столицы Ассирийского царства, которая возникла из малого и превратилась в могущественную империю, простиравшуюся от Персидского залива на востоке до Средиземного моря на западе, от Кавказских гор на севере до Эфиопии на юге. Пророческое видение разрушения Ниневии так наглядно описано, что некоторые пытались уверять, будто эта книга написана не перед разрушением Ниневии, а после разрушения. Но в еврейском подзаголовке к этой книге стоит «Книга видений Наума Елкасиянина». И у евреев никогда не было сомнений в том, что это пророческая книга. Через время и пространство пророк видел события так ясно, как если бы они совершались тут же перед его глазами. Вот описание. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня. Сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стенать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена, разорена она. И тает сердце, колено трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего его. Так описал пророк разрушение Ниневии, а для Иудеи оставил такое ободрение. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. 1.15. Обратимся теперь к истории. В Большой советской энциклопедии, издание 3, том 18, на странице 23 читаем следующее. Ниневия, современные холмы Куюнджик и Тель-Неби-Юнус, древнейший город Ассирии, на левом берегу реки Тигр, на территории современного Ирака. С середины 5-го тысячелетия до новой эры сначала поселение, потом город. В 15-14 веках до новой эры Ниневия зависела от государства Митани. В конце 8-7 веках до новой эры при царях Синахирибе и Ашурбанипале столица Ассирии. В это время Ниневия простиралась на 4 километра вдоль Тигра. Главная улица, дорога процессий, была шириной 26 метров. Город имел строгую планировку, нарушать которую застройщикам запрещалось особым предписанием. При Ашурбанипале в Ниневии была создана знаменитая царская Куюнджикская библиотека-хранилище, содержавшее более 30 тысяч клинописных табличек. В 612 году до новой эры Ниневия была разрушена союзными войсками вавилонян и медян. К этому нужно добавить такие сведения. Библия говорит, что Ниневия построена Ассуром, вышедшим из Вавилонии, Бытие 10:11-12. Под Ассуром понимают Немрода, правнука Хамова. Ассирийский цар Тукульти-Нинурта I оставил надпись, что в Ниневии он восстановил храм богини Иштары, основанный Маништисом, сыном Саргона, около 2300 лет до Рождества Христова. При Фигласфилосаре I Ниневия стала столичным городом наравне с Ассуром и Калахом. Последующие цари укрепляли и украшали ее до наивысшей степени, Как древние историки, так и проведенные от 1849 года по 1930 годы раскопки, далеко не законченные, свидетельствуют о величии Ниневии. В городе находились парки и сады с разными деревьями. Городу принадлежали пригороды на пространстве около 40 километров в длину и около 15 километров в ширину с их садами, полями и пастбищами, так что в городе насчитывалось более 120 тысяч детей и множество скота. От Ионы, 4 глава, 11 стих. Город был заполнен добычей и запасами, привезенными ассирийскими царями из покоренных ими царств и городов. Сотни тысяч пленников и рабов производили тяжелые строительные работы. Гибель Ниневии пришла неожиданно. В 612 году до Рождества Христова вавилоняне и медяне тщетно несколько месяцев осаждали город, пока бурный разлив реки не подмыл основание и не обрушил часть городской стены. Через этот пролом осаждавшие ворвались в город. Во избежание позорного плена ассирийский царь Шимшар-Ишкун поджег свой дворец и погиб в пламени. Медяне и вавилоняне разграбили и разрушили город до такой степени, что он уже никогда не восстанавливался. И 280 лет спустя проходившие близ него войска Александра Македонского даже не знали, что проходит мимо занесенных песком развалин некогда могущественного города, который хвалился «Я и нет иного, кроме меня». Софонии 2 глава, 15 стих. Аминь.